значит, все в порядке. С тобою за спиной растут крылья. Прибегаю вновь и вновь к родному папе. Жизнь моя имеет смысл. Если рядом ты, Господь, значит, все в порядке. С тобою за спиной растут.